Присутствующие, выдержав 2 часа адской тоски, встрепенулись. Себастьян вышел к трибуне, и в зале словно повеяло свежим ветром. Райан отрегулировал микрофон и начал. «Благодарю вас, мистер Стек и уважаемые члены комитета, за то, что дали и нам возможность быть услышанными». Он помолчал, потом громко и выразительно произнес. «Честно говоря, джентльмены, вся эта затея с шоссе дурно пахнет». Зал взорвался аплодисментами и одобрительными криками. Сотни противников проекта наконец обрели голос. Все кричали и хлопали с такой силой, что члены комитета были поражены. Мистер Стек поднял руку и подождал, пока стихнет шум. «Уважаемые зрители, держитесь в рамках, пожалуйста, иначе нам придется очистить зал». Умудренный многолетним опытом, Стек держался с аудиторией очень корректно. Зрители медленно успокаивались, но недовольство могло выплеснуться в любой момент. Заскучавшие было взрослые уже не испытывали скуки. Сонные дети проснулись. Все слушали, как Райан пункт за пунктом критиковал проект. Каждое слово было логичным и оправданным. По крайней мере, так казалось Тео, захваченному речью. Райан был компетентным и хладнокровным, а с бородкой и длинными волосами еще и самым крутым из ораторов. Перед входом стоял человек, которого не интересовали залы суда. Он боролся за спасение природы. Тео никогда не думал заняться чем-то подобным, но сейчас ему хотелось походить на Себастьяна Райана. Он немного завидовал юристу, которому сейчас безраздельно принадлежало внимание зала. Однако не на всех речь Райана произвела подобное впечатление. Лукас Граймс и другой член комитета, Бадди Класка, принялись засыпать Райана вопросами. Все знали, что Граймс поддерживает проект, и вскоре стало очевидно, что и Класка тоже. Добавить к ним Стека, самого горячего сторонника нового шоссе, и проект пройдет большинством голосов. Победа! Через полчаса торговли и препирательств Себастьян начал терять хладнокровие. Граймс и Класка въедливо цеплялись к каждой мелочи. Мистер Джерани пытался помочь Себастьяну, и временами казалось, будто члены комиссии пикируются между собой. На глупые вопросы и замечания зал реагировал неодобрительным гулом, стонами и даже презрительным «У-у-у-у». Себастьян находился на трибуне уже около часа, когда атмосфера вдруг изменилась. Во время возникшей паузы в дискуссии в центр зала вышел крупный, грубоватый человек лет 40 и крикнул: «Эй, вы там! Вы что, боитесь голосовать?» Резкий голос прорезал сгустившееся напряжение и эхом пронесся над аудиторией. Зал разразился одобрительными воплями. Задние ряды начали скандировать: «Голосуйте! Голосуйте!» Это слово пронеслось, словно пожар, охватив всех присутствующих, и сотни людей повскакивали на ноги, повторяя во весь голос: «Голосуйте! Голосуйте!» Тео кричал вместе со всеми, от души наслаждаясь происходящим. Себастьян предусмотрительно присел, выжидая, пока зал успокоится. Председатель Стек предусмотрительно дал толпе прокричаться. Через минуту, когда в окнах уже дребезжали стекла, он поднял руку и сказал: «Благодарю вас, будьте добры». «Да, спасибо. Садитесь. Прошу вас». Скандирование стихло. Приглушенно ворча, зрители нехотя присаживались. Те, кому достались сидячие места. Тео и десятки других простояли на ногах уже почти 3 часа. Мистер Стек сказал: «Пожалуйста, дальше без эксцессов. Регламент предписывает нам проголосовать сегодня, поэтому проявите терпение». В аудитории установилась почти полная тишина. Мистер Стек взял лист бумаги, нахмурился и произнес: «Согласно списку, высказаться хочет 91 человек». Многие ахнули. На часах было 11:12. Стек продолжил: «Обычно, когда у нас столько желающих, мы ограничиваем выступление до 3 минут. 91 умножить на 3 – это 270 минут, то есть еще 4,5 часа. Не знаю, кто столько высидит». Мистер Граймс перебил: «Мы ведь можем при желании менять регламент?» «Да, у нас есть такие полномочия. Ну так давайте ограничим число выступающих». Это снова вызвало спор среди членов комитета, и они битых 10 минут припирались, как лучше сэкономить время. Наконец, Сэм МакГрей, самый почтенный из них, к тому же, который говорил меньше всех, предложил заслушать пятерых ораторов, дав им по 5 минут. Это гарантировало, что к полуночи собрание удастся закончить, позволив выслушать достаточно мнений. МакГрей озвучил то, что понимали все. Ораторы будут повторять друг друга. Комитет согласился, и регламент тут же изменили. Стэк настаивал, чтобы те, кто будет выступать, посовещались с друзьями и родственниками и решили, кто что скажет. Это вызвало хаос в зале и съело еще несколько драгоценных минут. Первый оратор вышел к кафедре почти в половине 12-го. Это был хорошо одетый бизнесмен, очень ждавший новое шоссе. Он не сказал ничего нового. На Бэттл-стрит жуткие пробки. 75-е шоссе необходимо дублировать за счет объездного. От этого зависит экономическое развитие округа и так далее. Потом отец Харди выступил от лица всех землевладельцев, чьи земли лежали на пути будущего шоссе, и подробно рассказал о злоупотреблении правом принудительного отчуждения собственности. Будучи священником, Квин привык вещать с амвона, и его речь произвела эффект. Местный предприниматель, занимающийся монтажом водопроводных систем, высказался за шоссе. Дескать, у него 8 бригад на 8 пикапах, из-за пробок никуда не успевают. Тео внимательно слушал, когда подошел Себастьян Райан. «Тео, сними на минуту маску». «Что?» – спросил Тео, стягивая маску. Себастьян наклонился к нему и, заметно волнуясь, шепнул: «Слушай, по-моему, ты должен выступить от имени детей». Тео растерялся. По спине у него пробежали мурашки. От ужаса он не мог произнести ни слова. «Твоя речь будет пятой», — продолжал Себастьян. «И когда ты подойдешь к трибуне, мы скажем детям идти за тобой. Пусть комитетчики поерзают под бесхитростными детскими взглядами. Тео, так нужно». «Я не справлюсь», — выдавил Тео. Во рту у него пересохло. «Еще как справишься. Ходят слухи, что члены комитета и многие другие хотят посмотреть на ребят, снявших видеоклип. Ты тот, кто нужен, Тео».